Общим пением. Здесь была записка Скорчаевска. Все для тебя. Но мы общим пением споем. Все для тебя высшим разумом создано. Вместе с Скорчаевцами споем. Еще есть некоторые вопросы. Марка 6, 16, 17, 18. Здесь так написано. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать эти знамения. Именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вопрос, почему у нас нет таких знамений? Значит, мы не вознесемся? Вообще, друзья, присутствие этих знамений не ставится в обязанность и не ставится в зависимость к вопросу вознесения. Здесь вопрос веры, вот этот вопрос здесь рядом стоит. Уверовавших будут сопровождать. Слово «сопровождать», сестры, знаете, что означает? На первой лавочке, сестры. У вас вопрос по этому? Оно имеет значение «идти рядом». Сопровождать – это идти рядом. И уверовавших во все века это и сопровождало, и в наши дни тоже. Если где-то в вашей семье или в вашей церкви это не появлялось или не практиковалось, может быть, вы не заметили этого, что оно было. А может быть, вопрос веры надо подправить. То есть разные могут быть причины. В целом мы на знамениях, мы не строим нашу веру. Наша вера строится на Слове Божьем, на деле искупления, которое Господь сделал. Но поскольку в нас присутствует Господь, и в нас присутствует Дух Святой, то и вот эти действия, которые Дух Святой производит, они сегодня проявляются в церквях. И есть люди, которые от духов нечистых освобождаются, но не всегда. И во дни Иисуса Христа тоже не все люди освобождались от злых духов. И во дни, когда в Израиле много прокаженных было, тоже не все освобождались, а только некоторые, которых Христос исцелил, или Елисей молился над Нейманом, и тоже Бог оказал милость. То есть это не обязательно, что это должно быть как правило. Вот. Бог это творит, когда это нужно, когда есть необходимость. Например, возложат руки на больных. Это тоже во многих церквях и в наши дни практикуется исполнение этого слова, молитвы над больными. И мне много приходилось совершать эти молитвы. И скажу, что Бог чудеса делал, исцелял. Не всегда исцелял, но эти вопросы Бог делал. Поэтому оно и сегодня есть. Укреплять будем веру, и оно больше и будет проявляться. Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон, а вы говорите, что Бог может не простить кающегося. Вы на меня напрасно такое думаете, я таких слов не говорил». Вспомните, как я сказал. Я говорил совсем по-другому, а вы мне приписали то, чего я не сказал. Кающегося как раз Бог прощает, и я это утверждаю и зову к покаянию от имени Господа. А человек, который отвергает много раз призывы Божьи, делает для себя невозможным это покаяние. Почему? У него состояние духа, ожесточение, неверие, противление. И это не вина Бога, что Бог его прогоняет, а вина человека. Вот это я говорил. А иногда такие были и во времена Ветхого Завета. Бог говорит: я устал миловать, я устал прощать, хватит. Иногда Бог так делал. Иногда Бог суды совершал и не ждал даже покаяния. Например, Корея, Дафана, Аверона Бог не призывал к покаянию, а просто сказал: отступите от шатров нечестивых людей, и Бог суды совершил над ними, и все, и не звал к покаянию. Потому что, очевидно, оно там невозможно было. У людей настолько было ожесточение против Бога. И Бог Моисею сказал так, говорит: они не тебя презрели, они меня презрели. И когда человек презирает Бога, какое покаяние может быть? Не может быть. И такие ситуации бывали в народе. И Бог говорил: даже если бы Даниил, Моисей и Иов, праведники, умоляли меня, и я бы, говорит, не простил и не помиловал бы. Вот так бывает, люди страшно оскорбляют Бога. Иногда люди думают: да Бог это кайся, ему только делать, вот это прощать, и больше ему нечем заняться. Братья и сестры, это серьезно. К покаянию нужно подходить взвешенно, готовиться к этому. И когда Бог зовет, отвечать на покаяние. И то, что Христос сказал, отвечать на призыв Божий покаянием. И то, что Христос сказал: приходящего ко мне не изгоню вон, и придите ко мне, это да и аминь. И Он это делает. И в нашем лагере это делает. Но зависит от тебя, придешь ты или не придешь. И от этого будет ясно, получишь прощение или не получишь. Вот еще вопрос. Если в детстве до уверования были нецеломудренные отношения, какие последствия могут быть? Я покаялась, отреклась, не повторяю это больше, а на совести неспокойно. Вот это «на совести неспокойно» я хотел бы сказать, что нужно это исповедать. И служитель определит, почему у вас неспокойны на совести, что вы в вашем покаянии не довершили. Может, у кого-то надо прощения попросить, может быть, еще какие-то личные вопросы, это надо серьезно вникнуть. Или вера хромает, надо утвердить вере. Служитель сориентируется и вам поможет. Обязательно подойдите к кому-то с братьев. Еще вопрос здесь. Как определить, живет ли в человеке дух блуда? И в чем это проявляется? Действительно, это бывает. И я множество раз встречал в служении, когда люди имеют дух блуда. Прошлая их греховная жизнь, она к этому повлекла. Это проявляется. Ну вот, например, в одной церкви пришлось быть, подходит брат и говорит: «Вы знаете, я вот 11 лет член церкви, я возглавляю молитвенную группу в церкви, уже 10 лет возглавляю молитвенную группу, но я боюсь молиться. Я боюсь вслух молиться». «А почему ты боишься?» «Ну, у меня был случай такой, жена неверующая, и когда я хотел ее приобщать как бы к Богу, и решил в ее присутствии дома за столом молиться». Братья, вы слышите меня? Послушайте. И вот он стоит, молится за столом, и вдруг во время молитвы он начинает вслух, громко, матом молиться. Вы не смейтесь, это серьезная вещь. Жена перепугалась, она неверующая, смотрит на мужа: «Ну только что ж говорил хорошие слова, молиться к Богу, все, и вдруг матом молится». Она на него смотрит и думает, не сошел ли он с ума, на месте ли у него все с головой. И она его тормошит, его: «Ты что несешь? Ты что говоришь такое?» А он слышит, что он матом молится, он сам слышит. И говорит: «С тех пор я боюсь вслух молиться». «А что еще тебя беспокоит?» «А еще у меня постоянно развратные сны, блудные сны, часто-часто». Я ему говорю: «Давай завтра будешь в посте, и я буду в посте, и приедешь, и мы пообщаемся». Он приезжает, и когда мы стали молиться, еще там одного служителя пригласил, и открылось, что он одержимый человек. А он в прошлом жил греховной жизнью. Когда пришел в церковь, а в той церкви не практикуется очищение, исповедания грехов нету, развязки с оккультным прошлым нету, и это удобно для дьявола, чтобы остаться незамеченным. И он, хоть и искренний человек, а оказался обманутым дьяволом, оказался связанным, и вот такая беда. И нужно было потом с ним заниматься, ответственному служителю, это мы сказали, вот такая беда, решайте вопрос, в церкви объявляйте, нужно поститься, молиться, изгнание – это непростое дело. Вот это признаки связанности, что в человеке дух этот живет, развратные сны или картины видит развратные, даже днем, даже на собрании находится человек в собрании и видит нехорошие картины всякие. Вот это признаки, что человек может быть связанным. То есть любая аномалия, она может свидетельствовать о том, что либо под контролем лукавого, либо связанный человек. И это нужно, чтобы служители в это вникали и беседовали, и помогали таким душам избавиться. А избавиться только евангельским путем. Глубокая вера, глубокое исповедание грехов от юности, с детства и до сих пор, отречение от оккультных связей, блудных связей и изгнание. И пост, и молитва церкви поддержать в этом, потому что дьявол так просто, если завладел, не уступает. Еще записочка. Скажите, пожалуйста, если произошло осквернение через интернет, то при исповедании нужно конкретно говорить, что именно видел, или просто сказать, что видел мерзость. Я думаю, достаточно сказать, что видел нечистоту, мерзость, разврат, грех, порно, и все. И больше не нужно этих картин рисовать, служители этим не интересуются, и эти подробности, они не нужны. Сказать, что видел, вот таким образом. И исповедаться, и отречься. И надо быть очень осторожным, если человек много раз заходит на такие сайты, на такие страницы, особенно много развратных этих всяких картинок, это в Одноклассниках. Там можно встретить это много. И поэтому все, кто регистрируется в Одноклассниках, сильно рискуют оскверниться и даже попасть в зависимость. Мне пришлось вот беседовать, одни родители привезли своего сыночка, 24 года. Они вели такую жизнь небогобоязненную, между собой плохо жили. А почему? Ну, потом я выяснил, у них до брака была нецеломудренная жизнь. И потом в браке чувств и любви такой нету, жизнь такая плотская, с Библией не дружат, в церкви не молятся. Ну, такая, знаете, ну, далеко не христианская жизнь. А у них 7 или 8 детей. И вот они предпринимают, чтобы дети не бегали по улице, лучше пусть они дома мультики смотрят. И они купили телевизор, и детям мультики. Пожалуйста, назидайтесь. Смотрят дети. Ну, а мультиками же оно не заканчивается. Чуть подросли, папа, интернет надо. Хорошо. Мальчику уже 12-13 лет. Мультики уже слишком слабое развлечение. Давай посерьезней. Виртуальный мир, реальность 3D. Давай, все, туда надо погружаться. Купили, поставили интернет, достаток у людей материальный, все могут позволить себе купить, хорошо. И смотрят, и дети смотрят. Родители пошли отдыхать, а дети до утра почти в интернете. Они этим всем оскверняются. И потом этот юноша, вместо того, чтобы стать членом церкви к 24 годам, семью иметь уже в 24 года, детей уже иметь в 24 года, уже 1-2 ребенка, а он просиживал в интернете. И досиделся до того, что одержимым стал. И психические расстройства стали наступать у него. Его запрятали в психбольницу. И вот его привезли, он наколотый психотропными этими всякими лекарствами, стоит, вот такой тремор у него, он дрожит вот так весь, на месте устоять не может, в одну точку смотрит, безумный взгляд такой отрешенный. Страшно смотреть. А ведь это мог быть хороший христианин, он мог бы иметь счастье в Боге, а он разрушил себя, разрушил душу, разрушил жизнь, разрушил здоровье. И теперь что? И пришлось родителям говорить: родители, начинайте с вашего покаяния, исповедания, очищения, становитесь на узкий путь. Так а что с юношей делать? А он в квартире закрылся и не открывает никому. Целую неделю не открывает. Вызвали уже МЧС, службы, открыли дверь эту. Они умеют вскрывать. А он лежит на диване, небритый, неделю лежит, все. Ты почему не открываешь? Ты слышал, что мы стучали? Слышал. А почему не открываешь? Мне дух сказал не открывать. Все. И лежит, и не открывает. Ну хорошо, давай, закрывайся сейчас теперь дверь. А мне дух сказал не закрывать. И все. И поговори с ним. И вот такая судьба. А что теперь? Как ему дальше жить? А ему надо веру применять, а он не может верить. А в нем мозги уже свихнулись, он не может мыслить нормально. Он не может волю проявлять, разрушено. Все, он личность теряет. Вот это катастрофа. И это интернет. Вот так все начинается. Друзья, интернет, вот в братстве принято решение. Не нужно без нужды туда идти. Не нужно, друзья. В крайнем случае, если уже невозможно обойтись без него, это для работы или для учебы. И то хорошо взвесьте, и то по согласию с церковным советом. И то, чтобы в присутствии других туда заходить, чтобы вы себя страховали, многократно страховали. Потому что один щелчок мыши, и ты в мышеловке. И все. И попробуй оттуда выбираться. А вот слушаешь исповедание, говорит, ну как мне убрать из моего воображения, вот эта грязь стоит, вот видел один раз, два раза в интернете, все, не могу, вот оно стоит у меня, и все. Другой подходит, помощник руководителя молодежи, говорит, мне Бог проповеди давал, мне откровение Бог давал, мне Библия говорила, сейчас зияющая пустота, помогите, что можно? А он через мобильный телефон в интернет вышел. и сначала осквернился, покаялся, сам себе тайну в комнате. Потом еще раз зашел, опять осквернился, опять покаялся, исповедался, ну, у себя в комнате. А победы нету. А потом вообще взял с интернета, скачал себе на телефон эту мерзость. Опять осквернился. И все, и Бог отступил. И в душе наступила страшная пустота. На молитву станет, слова пропадают. Не знаю, что сказать. Библию открою. Глаз неведения зацепится. Никакой мысли, пустота в разуме и все. А зачем допускать себя до этого? Друзья, единственная возможность сохранить себя со Христом и в победе, в чистоте, это полностью посвященная жизнь Богу. Это жизнь освящения. Это жизнь послушания Богу. Это единственная возможность достигнуть неба. Те верующие, которые вот достиг крещения, фух, успокоился. Теперь уже и все, я уже член церкви. Друзья, крещение принять – это только первый шаг. А дальше нужно идти верою за Господом. И надо построить хорошую жизнь веры. Это человек за это отвечает. С Богом дружбу завести, научиться понимать Бога, чтобы и хотение действия, оно проявлялось. Научиться служить Богу, знаете, не из-за того, что «Ой, не буду служить, накажет Бог, ой, допустит беду, ой, материально накажет, ой, здоровье, ой, что еще случится, ой, еще бесы нападут и все». Друзья, не это стимулы для того, чтобы свято жить и служить Богу. Самый верный стимул – это, любя Господа, служить Ему. И говорить: «Господи, чем Тебя еще порадовать?» Вы молитесь такой молитвой, сестры? Я уверен, что Бог не скажет: «Давай одевайся, как сегодня в мире, и я буду доволен». Уверен, что Бог не скажет. Уверен, что Бог не скажет: «Не заводи дружбу». Или: «Заводи дружбу он с ребятами, смс-очки там». А знаете, еще так, под видом: «Мы ж Слово Божие посылаем друг другу». Какое Слово Божие? Не обольщайте себя. Посылай своей подруге Слово Божие. А брату не надо. Пусть он с братьями общается и Слово Божие там изучает. Не обманывайте самих себя. Вот. Это игра опасная. А начнешь Слово Божие посылать брату или брат сестре, назидать взялся, духовность ее поднимать, вот, то ты скоро заметишь, что голову потерял, и ты не сможешь различить, судьба твоя это от Бога или не судьба, и наделаешь ошибок, а потом свяжешь себя в браке с такой, а жизнь не клеится, и все, и ты тогда будешь плакать и думать: где же я ошибся, почему же я не видел, ой-ой-ой, а как же так, а вот так, она не была духовным человеком, а некоторые невозрожденные. Я у нас приводил пример на молодежном лагере. Вот пришлось такое встретить. Женился молодой брат. Увидел — такая девушка. Чернява такая. Красивая, стройная. Он посмотрел: вот это для меня. И предложил ей. А он не вникнул вообще, как она стала член церкви. А это было еще в регистрации тогда. Тогда мало кто занимался такими вопросами, и сейчас мало занимаются. А тогда и сочетали. А сочетал еще пятидесятник. И оно вот это такой винегрет получился. И потом, когда я беседовал в этой семье, спрашиваю: ну, а действительно, как вы в церковь попали? А у них жизнь не клеится, много десятилетий, не ладится жизнь. Промучились в браке, хотя верующие. И когда вот начинаем вникать, от чего не получается у людей, всегда начало ищем. Если начала правильного не было, и правильной жизни потом не будет. И вот она выросла в том доме, где родители верующие и богобоязненные. А она так, знаете, ну такая... Никому зла не делала, ну и добра тоже не делала. Вот так жила себе нейтрально. И когда уже ей было 22 года, она не покаялась, А служитель говорит ей: ну слушай, ну тебе же уже возраст такой, уже замуж надо выходить, а ты еще не член церкви, ну давай мы покрестим тебя. Да я не готова, да то, другое. Ну давай, ну ты же с верующей семьи, ну ты ж ходишь в собрание, ну давай. Ну давай, уговорил ее, покрестили ее. Она невозрожденный человек. И теперь, знаете, с невозрожденным человеком жить, это мучение просто. Это мышление мирское, это ну, подходы, взгляды на жизнь, это ну, ничего не устроишь там. И вот они начинают совместную жизнь, сложно пошло, сложно. Он сразу убедился, что черные брови – это еще не все для жизни. Еще надо сердце обрезанное, еще надо там дух сокрушенный. Ой-ой-ой, сколько надо для семейной жизни еще. Ну что, терпит он. А тут она решила его проучить. Что-то он там не послушался ее. И она грудного ребеночка, которому 3 месяца, бросает и уезжает к маме. Понянчишь, узнаешь как. Как я, мол, незаменима. А через короткое время ребеночек дал знать, что ему мама нужна. И начинает требовать. Ребенку ж 3 месяца, грудной. И требовать. А папа, а что он сделает без мамы? Ничего не сделает. Он давай молиться. Какой молиться? Ребенку молоко надо. В этой ситуации не молитва надо, а надо молоко искать. Он давай искать. Козу нашел у соседей. Хорошо, хотя надоится. Ну, сдоили ее чуть-чуть. Принесли. А ребенок выплевывает это. Отрыгивает, кричит. А мамочка 3 дня не возвращается домой. Пусть попробует без меня. Вот так. Вот то, братья, школа. Вот то там тогда прозрение, ой-ой-ой, прозрение. Куда я смотрел раньше? Что я думал своей головой? И все прочее. Вот там тогда прозрение наступает. А уже никуда не денешься. Заявилась она через 3 дня. Ну, в общем, промучился он 10 лет. И когда она уже была около 30 лет член церкви, у меня с ней встреча произошла и беседа. И произошло разоблачение, что она чужой Богу человек, мирской. Человек, невозрожденный, не имеющий Духа Святого. И благовествовал ей, и она покаялась. И потом предстала на церкви и попросила в церкви прощения, что она около 30 лет была мирским человеком и оскорбляла Бога, и недостойно в вечере участвовала, и несла в церковь неустройство. И только после этого ее жизнь переменилась. И вот когда смотришь на такие вещи и думаешь, как важно правильно и покаяться, и правильно в церковь войти, и правильно жизнь семейную начать, чтобы потом не было катастрофы и мучений. Недавно беседую с одним старичком, который спарализован, хочет крещение принять, и звонит: «Приедьте, а я в лагере находился, приедьте, мне нужна встреча», и все. Ну, приехал после лагеря, спрашиваю: «Что вы хотели?» «Я хочу принять крещение». А он после инсульта не ходит, спарализован. «Хочу принять крещение». «А как вы пришли к этому, что вы желаете принять крещение?» А он мне начинает богословие рассказывать. А я же вижу, что он хочет меня убедить, насколько он уже готов крещение принять. Ну, выслушиваю, молча его выслушиваю. Ну, а все равно ж человек, если мирское мышление из себя, все равно. И точно. Он говорит: «Вы знаете, да вот люди спрашивают, а куда я сына пошел?» А его фамилия так. А он бывший хирург района, очень известный человек, всю жизнь в хирургии проработал, многих спасал. И моего сына спасал от смерти, когда... В 7-летнем возрасте сынок упал, открытый люк на тротуаре был, и у него лопнула селезенка, и он умирающий, истек кровью, и он тоже ночью оперировал его, удалили селезенку. Врачи хотели отправить его в областную клинику. Он говорит: «Вы что, он умрет по дороге, он истек кровью, надо срочно делать операцию». Ну, в общем, он взялся и помог. Ну, а теперь же он заявляет: «Вот крещение, и люди спрашивают, А куда это я сына пошел? Да вот туда и туда. О, то, наверное, хорошая церковь. Если такой человек туда пошел, наверное, туда стоит идти. И мне это рассказывает. Я говорю, ну и что? Ну и если я приму крещение, типа того, многие люди теперь потянутся в церковь. Как бы он нам рекламу сделал? Ой-ой-ой. Ну а дальше? А что же еще? Ну, и вы же вообще руководитель в церкви. Я вот и пригласил, чтобы вы там вот повлияли на всех, кто там еще не знаком с моей фамилией, повлияли, чтобы я мог принять крещение. Я говорю, вы знаете, я могу вам посодействовать в крещении, наставить на вас на Божий путь, преподать вам наставление в вере, помочь вам исповедаться, а влиять на членов церкви и манипулировать ими, я этим не занимаюсь. Это функция Духа Святого, Он располагает членов церкви по воле Божьей. Поэтому вам нужно предстать перед церковью, вам зададут вопросы и убедятся в вашей вере или как, и примут решение, соответственно, как оно нужно. Угу. Это что, мне экзамен будут преподавать? Угу. Нет, вы знаете, я, наверное, не буду сейчас, я, в общем, приостанавливаю свое решение принять крещение. Я еще подумаю. А что там думать? Человек не готов. Конкретно не готов. И руководит всем этим плотская мышца, и все. Его ни в коем случае нельзя крестить. Я говорю, думайте. И объясняю, что ему нужно для спасение. Вот так это важно, друзья. Поэтому пусть Бог благословит искать с юных лет Божий путь и угождать Ему во всех отношениях.